Братья и сестры, дорогая молодежь, после обеда немножко мы все наелись. Немножко будет некоторых клонить в дремоту. Но будем бодрствовать. У кого есть Библия, откройте, пожалуйста, друзья. Я хочу прочитать из первого послания Коринфянам, с 9 главы. Наставление великого мужа веры апостола Павла. Мало нас здесь с Библиями, да? Но будьте внимательны, братья и сестры, молодежь дорогая, слушайте. 9 глава, 1 послание апостола Павла к Коринфянам. Апостол Павел пишет для всех желающих благовествовать. Ибо если, 16 стиха, «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя». И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. И 23 стих и 24. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все? Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Братья и сестры, молодежь дорогая, это милость Божия, что здесь, вот в этом доме молитвы, такой большой сон боящихся Господа. Большое собрание молодых братьев и сестер, ревнующих или желающих благовествовать. Апостол Павел пишет за себя, что горе мне, если не благовествую. После Иисуса Христа, это второй был в мире, можно сказать, но если так выразиться, во все времена, благовестник такой, который отдал себя полностью на это дело служения, не смотрел ни на что. После того, когда у него произошла встреча с Иисусом Христом на пути в Дамаск, в другую страну, чтобы там вязать, брать христиан и истязать их после этой встречи с Господом. Братья и сестры, у него, я думаю, смысл жизни был такой, для меня жизнь Христос, и всю свою жизнь он посвятил благовестию. Мы живем сейчас в свободное время. Недавно у себя в Белгороде мы немножко вспоминали, говорили, что примерно 25 лет, если посчитать с прошлого века, 87-88 года, когда отпустили наших братьев-узников, 25 лет – это годы свободы. Это годы, относительно свободы у нас в России. Вот мы слышали за Узбекистан, там сейчас трудности. И мне хотелось бы всем нам, себе, во-первых, сказать. И знаете, я так думал, братья и сестры, что надо, наверное, больше каяться и мне, и многим сидящим здесь. Мало мы благовествуем. У нас большой автопарк, что слева, что справа иномарок. Больших колесниц, много у нас, но нет того, что было раньше в троллейбусах, в автобусах, в электричках, чтобы ехать и благовествовать, петь, раздавать, беседовать. К сожалению, некоторые боятся. Как-то мы поехали в одно место, на электричке. Я так попросил, думаю, принципиально, поедем электричкой. Поедем, чтобы минут 40 ехать. Давайте мы, чтобы проповедовать будем в поезде. Смотрю, потом спрашиваю, двух братиков не было. Спрашиваю, а где они? Говорят, дядя Сереж, они в другой вагон ушли. Боятся, чтобы кто-то не увидел. Да, страх он присущ, к сожалению, страх он преследует, но те, которые Христовы, они побеждают плоть, они распинают ее. Братья и сестры, молодежь дорогая, как бы хотелось бы, чтобы и у меня, и у каждого из нас было это желание, это девиз. Если я не благовествую, горе мне. Да, мир сейчас пресыщен. Мы недели три назад были в одном поселочке нашего района Белгородского с благовестием. Так мы распределили, что просто каждое село примерно С 2006 года, так, ну, почти мы закончили район, по другим районам у нас в области. Хоть не так активно, не так ревностно, но потихонечку с Божьей помощью проходит благовестие. Сейчас для этого есть все. Горы литературы, трактатов. Все есть. Машины, колесницы, все есть. Средства есть. Души нужны, ревностные души. Такие души, как апостол Павел пишет за себя, вот этот стих, братья и сестры, хорошо, если он и нашим будет девизом, 23 стих 9 главы, «Сие же делают для Евангелия, не ради евро, не ради долларов, не ради рублей, не ради какой-то почести, для Евангелия. Здесь ты не получишь награду, здесь, может, тебя упрекнут, а может быть, еще кто-то обзовет тебе, что больше всех надо. Делай это для Евангелия». Для чего? Да чтобы быть соучастником Его. Чтобы быть соучастником, так бегите, так иди проповедуй, чтобы получить то, над чем мы трудились. Мы были, вот зашли в одну лечебницу, ну, больницу трехэтажную, правда, один этаж рабочий, и вот проходили по палатам, где-то принимают с желанием. Зашли в одну палату, и вы знаете, меня что удивило, там мужская палата, четверо мужчин, и мы трое зашли. Я, сынишка, еще одна сестра, такая пожилая, она тоже ревностно у нас старается на любое благовестие, мы ее берем. И когда начали с этим человеком говорить, я пример приведу небольшой, вы знаете, есть еще люди такие ожесточенные, это, можно сказать, ну, издержки прошлых лет, когда еще, может быть, ну, молодое поколение это не застали, это 80-е годы, когда была афганская война, развязана бывшая империя Советского Союза. И вот там этот офицер, бывший афганец, когда мы предложили Евангелие ему, начали беседовать. И вот он в таком ожесточении, озлоблении, я ему говорю, ну тебя что, хоть что-то внутри-то осталось? Почему ты против Бога так, против Евангелия? Мы тебе силком не даем. Возьми, почитай, легче для души будет. И так, знаете, он себя в грудь бьет, говорит, у меня внутри один пепел остался. Я убивал, я стрелял, в меня стреляли. И вот такое озлобление. И вот это вроде, другие мужчины вроде приняли в палате, такая атмосфера, и как-то... Такая пауза неприятна, ну, хоть Евангелие мы подарили, но не ему, а другим людям. Есть такие души, крайне озлобленные. Есть люди, которые крайне богатые, крайне богатые. Псов выпускают, по двору бегают, я думаю, вам не раз приходилось с этим сталкиваться. Заходишь, стучишь, калитку открываешь и смотришь, чтобы калиточка была пусть лучше открыта, если что, вовремя... чтобы не догнала четвероногая собачка. Такие люди тоже пресыщены есть. Не нужен Бог. У меня все есть, у нас все есть. Но есть души, есть люди, есть те жаждущие, которым нужно Евангелие. Да, время последнее, молодежь, братья, сестры. Время последнее, в которое мы живем. И дай Бог в это последнее время, чтобы вот это напоминание апостола Павла, апостола язычников, этого героя веры, который жизнь свою положил за благовестие. Если я не благовествую, то горе мне, горе мне. Некоторые из молодежи считают горе, если он сезон летний на курортах в Сочи или в Крыме не побыл, для него это горе, для него это беда. Или в Турции, или еще где-то. Раньше не было такого. Я вспоминаю, хоть тоже не так вспоминаю, это 10 лет назад, как у нас палаточное благовестие, но просто перестали разрешать в область. Это последний год, это в 2003 году было у нас, мы в одном районном центре. И когда приехали милиция, приехал наряд Чечни, озлобленные ОМОНовцы, и они буквально, можно сказать, ну, вырывали. И когда братья в машину кинули, тоже братья и сестры некоторые под машину легли под колеса, вот они минут 40 газовали, туда-сюда дергали машину, людей много собралось. Ну, ревность была, желание было. Забрали некоторых братьев, вся молодежь пошла с пением. И вы знаете, волей-неволей они помогали нам в благовестии. Они эти красные фуражки. Я иногда думаю, ах, как их нам, может быть, иногда не хватает. Вот мы слышим за Узбекистан, да. И это так она, наверное, закономерность. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Братья и сестры, но последний период времени, возможно, перед восхищением. Думаю, что перед восхищением. Бог проверяет нас свободой. И куда мы направляем свои пути? Если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Это просто необходимая моя обязанность. То есть смысл жизни моей. Если я живу, и как мы слышали, брат говорил, один день провел не благовествуя, кому-то не засвидетельствуя, словом или делом. Можно повод для этого найти любой, любой, чтобы человеку сказать несколько слов об Иисусе Христе. И как важно личное благовестие. Да, мы где-то расслабились. Мы где-то уступаем, мы где-то больше плоти даем поблажек, братья и сестры, но надо бодрствовать. Сие же делаю для Евангелия, не ради кого-то, не ради братьев, не ради галочки где-то, не ради слайдов. Сие же делаю ради Евангелия, ради Бога, чтобы быть соучастником Его. И пусть это служение, пусть это напоминание, мы сейчас будем молиться. Молодежь дорогая, братья и сестры, все присутствующие здесь, мы разъедемся отсюда, мы разъедемся. Евангелие у нас полки ломятся и в домах молитвы, и у нас. Как мы часто раздаем их, как мы часто дарим. Просто кому-то что-то сказать. Вот у нас, я думаю, немножко говорили, и у нас в Белгородской области много узбеков сейчас. Много это дешевой рабсилы, как ее называют, которые работают, соглашаются. В прошлом году как-то мы по нашему полю, где строится, ну, проехали, раздали им эти инжил, Евангелие маленькие. И тоже, когда беседовали, есть у меня там знакомые, хорошо, и тоже беседуем, когда я говорю, ну, вы возьмите хоть домой, отвезите. Там, тут они читают в России. Они, он так один сказал из них, Фархот Аксакал, так мы его зовем, он... Примерно моих лет, он говорит, мы боимся, Сергей. Нас там на границе сильно бьют. Если увидят, то нас узбеков Евангелие на узбекском языке. Но слышали, да, есть христиане, им трудно. Президент Каримов, ну, он и их мусульман давит, и особенно христиан давит. Братья и сестры, чтобы наше было желание, цель проповедовать и таджикам, и узбекам, Бог засылает сюда к нам. На время тоже. На какое время еще, может это год последний. Но засылает их к нам, чтобы им проповедовать об Иисусе Христе. Чтобы им подарить, сказать что-то. Несколько слов о Боге. И не только им, и нашим соседям, близким, родным. Но самое главное, это мое личное и твое личное благовестие. Если я буду это делать ради Евангелия, меня будет подстегивать или напоминать, ну, подталкивающим моим, будет не что-то, а сам Господь, Слово Божие. Ведь это Бог так хочет. Идите, я посылаю вас, так говорит Господь. Это и в первом веке, и в 21 веке. Это напоминание, этот призыв или это побуждение также актуально. Пусть нам в этом поможет Господь, молодежь дорогая, ревновать об этом, не опускать руки, не увлекаться только чем-то временным или видимым, земным. И это все неплохо. Бог нам много дает. Если раньше у отцов наших забирали много, штрафовали, то Бог сейчас много нам дает. Но чтобы все это на благовестие, чтобы желание у нас было, если я не благовествую, горе мне. И пусть это будет для нас напоминанием, чтобы любое служение, труд, в мыслях у меня было, Господи, засвидетельствую Ему или ей, или им, ради Евангелия, чтобы быть соучастником Его на небе. Аминь.